осознание и чувство вины. Одна из наиболее трудных проблем в работе с жертвами нарциссического абьюза — помочь им признать, что они не несут ответственности за поступки абьюзера, его поведение, жестокость, лживость, манипулятивность. Что бы ни сделала жертва, нарцисс остается таким, какой он есть. Не поведение или поступки жертвы делают нарцисса-абьюзера чудовищем. Он просто такой. Жертвы не могут понять, является ли их партнер нарциссом, или он просто дак. За редким исключением, те, кто обращается за помощью для выхода из абьюза, чувствуют себя ответственными за каждый негатив, который когда-либо случался в токсичных отношениях. Они сомневаются в себе, все время задаются вопросом, что они сделали не так, испытывают невыносимые чувства вины, унижения и стыда. Все это происходит из-за проекции нарцисса на жертву его собственных поступков, которые сделаны с целью создания оскорбительных и манипулятивных отношений. Нарцисс заставляет жертву думать, что в происходящем есть ее вина. Или жертвы чувствуют себя недостаточно хорошими, умными или привлекательными из-за жестоких замечаний, которые делает их партнер-абьюзер. В течение долгого времени жертва воспринимает эти замечания и начинает думать, что с ней что-то не так. Еще хуже, она начинает строить свою жизнь с учетом несоответствующих реальности замечаний абьюзера. Человек, не имеющий созависимых паттернов, не оставался бы в таких отношениях. Но жертвы не виноваты в том, что у них есть паттерны. С другой стороны, человек с паттернами не только остается в таких отношениях, но и делает все, что может, чтобы избежать недовольства нарцисса. Многие жертвы оставляют свою карьеру, отдаляются от друзей и членов семьи, прекращают заниматься любимыми занятиями, хобби и ведут жизнь нарциссического расширения. Важная часть осознания — это принять факт того, что пострадавшая сторона ни в чем не виновата, абсолютно. Ни в своих паттернах, ни в том, что произошло в отношениях. Итог отношений с нарциссом из-за его отклонения всегда один. Дело никогда не в жертве, а в нарциссическом расстройстве другой личности.